Эпизод шестой. Погожие дни продолжались. Солнце превратило гребешки волн в сверкающие жемчужины, и рыбаки каждый день наполняли сети серебрящейся добычей. Пугало в поле длинного Андроса размахивало тряпичными руками, и оробевшие вороны, хрипло каркая, летели на другие поля, к другим посевам. Тыквенная голова начала гнить на солнце и проваливаться внутрь, сочась пурпурным соком, будто свежая ссадина. Какой-то скворец, осмелев, спикировал вниз, выхватив побуревшую травинку из волос. В конце концов, пугало свалилось на бок, и когда Клэр проходила мимо, собирая травы, она увидела лишь его жалкие останки. Вызванные им воспоминания давно позабылись. Мать Андроса Айлвен ослабла и больше не вставала с постели. Элис ухаживала за ней, поддерживая голову, чтобы той легче было пить теплый настой из заваренных в родниковой воде нарубленных корней подсолнечника. Снадобье помогало от кашля, но не могло излечить недуг. «Она не выживет», — сказала Элис. Клэр уже знала, что такое смерть. До этого они похоронили старого рыбака, и она помогала Элис обмыть и завернуть худое тело, прежде чем сыновья умершего уложили его в сделанный ими ящик. Тот рыбак, однако, умер внезапно, во сне. Сейчас же Клэр видела, как Айлвен угасает с каждым днем, все реже приходя в себя и будто уменьшаясь в размерах. Наконец, однажды вечером, когда рядом были Андрес и его отец, ее дыхание замедлилось, а затем прекратилось. Отец и сын нежно коснулись на прощание ее лба и вышли. Отжав тряпки, которые она достала из ведра с водой, Элис протянула одну Клэр, и они вместе начали обмывать исхудавшее тело. Рядом ждала чистая ткань, чтобы его завернуть. «В тот день, когда тебя принесли из моря, — сказала старуха, — я тоже так тебя обмывала. Думала, я умру?» Элис покачала головой. «Я видела, что ты сильная. Даже пыталась драться, — усмехнулась она, насухо вытирая руку Айлвен и мягко опуская ее на постель. — Не помню. — Да, ты тогда была еще не в себе. Дралась, будто во сне. Держи!» Элис подала Клэр сухую тряпку, и они вместе вытерли и привели в порядок мертвую женщину, сложив ее руки на худой груди. Снаружи слышалось, как двое мужчин готовят ящик. «Им будет нужна женщина», — Элис окинула взглядом убогую хижину. Посуду никто не мыл, а брошенное на стул одеяло явно нуждалось в починке и стирке. «Да», — согласилась Клэр, — «мужчины ведь не особо умеют вести хозяйство. Длинный Андрес уже достаточно взрослый, чтобы жениться», — многозначительно заметила Элис. «Тогда пусть женится», — пожала плечами Клэр. «Он хочет именно тебя». Клэр знала, что это правда, и залилась румянцем. «У меня нет желания выходить замуж», — пробормотала она. Элис ее не расслышала или сделала вид, будто не слышит. «Он захочет сыновей. Полагаю, все мужчины их хотят». Клэр успела заметить, что сыновья, по мере того, как стареют их отцы, берут на себя всю работу вне дома, на лодках и в полях. Элис возилась с веревками, надежно обвязывая ими завернутые в ткань останки Айлвен. Клэр молча ей помогала, думая, как та наверняка гордилась в свое время, что родила такого сильного мальчика, как Андрес. Закончив, они сели, собираясь позвать мужчин, отца и сына, чтобы те уложили женщину в гроб. Утром жители селения должны были собраться и опустить гроб в землю. «Когда я за тобой тогда ухаживала, — сказала Элис, — я увидела твою рану». «Рану? — удивилась Клэр. — На животе». Клэр прикрыла живот рукой, уставившись в пол. «Я не...» — начала она и замолчала. «Это серьезная рана. Кто-то обработал ее и зашил. Есть следы». «Да», — прошептала Клэр. «Однажды ты о ней вспомнишь, как и обо всем остальном?» «Возможно. Но я боюсь, что ты не сможешь родить. Похоже, тебя этого лишили». Клэр молчала. Наклонившись, Элис прибавила огня в масляной лампе. Снаружи темнело. «Но от женщины есть польза во многом другом», — уверенно заявила она. «Да», — кивнула Клэр. «Идем. Позовем к ней мужчин. Встав, они вышли в вечерние сумерки, где под легким дождем с обреченным видом ждали длинный Андрес и его отец. Клэр мысленно составляла список всего, что было для нее вновь. Естественно, цвета. Она была благодарна за то, что теперь их знала. Красный цвет барбариса и красные ленты обручения, в котором чувствовались живая энергия и сила, приводил ее в восторг. Ее успокаивал голубой цвет неба, как в эти дни позднего лета. Иногда столь же спокойно голубым бывало и море, но чаще оно становилось темно-зеленым, покрываясь брызгами белой пены. Клэрону нравилось и таким, постоянно пребывающим в движении и таящим в себе некую загадку, хотя именно море она обвиняла в том, что оно скрыло в своих глубинах ее прошлое. Желтый цвет она любила за его игривость. Желтокрылая ее маленькая птичка теперь вспрыгивала на ее палец, когда она просовывала его сквозь прутья клетки, и вопросительно наклоняла голову. Клэр не могла понять, почему она раньше так боялась птиц. Ее перечень новых сведений пополнялся не только птицами, но и всевозможными животными. Клэр все еще сторонилась коровы, проходя мимо, но ей начали нравиться овцы хромого Эйнера, особенно маленькие, которые весело носились в высокой луговой траве и дружно блеяли, показывая розовые язычки. Эйнер рассказывал ей про волков, но она ни одного не видела и не испытывала особого желания увидеть. Она радовалась бабочкам и упрекала девочек за то, что те их ловили. «Ты ее погубила?» — грустно сказала Клэр, глядя на смятые пятнистые крылышки на вытянутой ладони Беттон. Она заслуживала того, чтобы жить и летать. Они вместе похоронили мертвое насекомое, но вскоре Клэр увидела, как девочка гоняется за другой бабочкой. Ее пугали пчелы, а больше всего жуки. «Ты словно маленький ребенок», — смеясь сказала Элис, когда Клэр нервно попятилась от толстой пчелы на кусте, где они собирали большие листья желтокорня. Настой из них облегчал боль в горле, которой иногда страдали рыбаки после долгих дней в море. «Я просто никогда их раньше не видела», — объяснила Клэр, как и не раз до этого. В список всего нового входили ошеломившие ее молния и повергший в ужас гром, а также лягушки, вызвавшие у нее безудержный смех. Увидев однажды утром радугу, Клэр едва не лишилась чувств от удивления и восторга.